Действие шестое. Плохо. 1927-1930 годы. Клоп и жлоб. Часть первая. О шоке 20-х, как мы это назовем, в нашей стране написано мало. То есть художественной литературы полно, но осмысление этой литературы в силу разных причин осталось на школьном уровне. Главным героем 20-х годов стал Плут, этот выживший последователь Серебряного века. Насекомые, как известно, могут пережить хоть ядерную войну. Приключениям, перерождением и странствованием Плута, жулика и демагога посвящены все главные тексты того времени. Первый плутовской роман написан, как обычно, Оренбургом, Хулио Хуринита. Второй написал Алексей Толстой, «Похождение Невзорова» или «Ибикус». Третий – «Ильф и Петров», «12 стульев». Прибавьте к этому рассказы Зощенко, «Зойкину квартиру» Булгакова, одесские рассказы Бабеля. Случай Маяковского несколько иной. Его герой не плут, а жлоб. И именно так «жлоб» могла бы называться его пьеса. Но главный конфликт этой пьесы тот же, что и у Оренбурга. Булгакова и Зощенко. Это конфликт плохого с отвратительным, жалкой человечности с полной расчеловеченностью, остатков Серебряного века с веком железобетонным. Маяковский, вероятно, не думал, что у него это получится, но тем нагляднее и ярче. Шок 20-х, собственно, состоит в том, что главным героем тогдашней литературы был кто угодно, кроме пролетария. Победивший пролетариат там не появляется, а появляется мещанин у Зощенко, вор у Леонова, причем он бывший красный командир, плут у Ильфа и Петрова, демагог и провокатор у Оренбурга, бандит у Бабеля и Каверина, растратчики у Катаева. Сколько-нибудь значимая и хорошая литература не фиксировала пролетариата, как будто его не было. Выходило, что и революцию сделал не этот мистический пролетариат, о котором все говорили, но никто его не видел, а какие-то другие силы, которых не называл никто. Выходило, что страна умерла и рухнула, и в ней, как черви, завелись Присыпкины, Векшины и Леньки Пантелеевы. У этого процесса было, по сути, два настоящих летописца, потому что и Ильфу с Петровым, и Каверину, и даже Леонову все происходящее скорее нравилось, то есть казалось нормой. Великой утопии они не ждали. Было два великих утописта. Один монархист, второй футурист. Первый Булгаков, второй Маяковский. Этих двоих роднило необычайно серьезное отношение к жизни и ориентация на абсолютные ценности, которой у других в то время не было. Обоим приходилось тянуть журналистскую лямку. Оба в газетах чувствовали себя неорганично, хотя Маяковский это впечатление всячески разрушал и, как сам он это называл, «врабатывался в газету». Оба понимали, что в результате революции, которую можно было уважать хотя бы за масштаб происходящего, на поверхность всплыло совсем не то, чего ждали, и с начала 20-х все резко повернуло не туда. «Клоп» — самая булгаковская вещь Маяковского, если не считать революционного четвертого акта «Бани», позаимствованного, конечно же, из «Багрового острова». Там тоже на сцену выносилось разбирательство, быть ли спектаклю. Это история о том, как ликующий, торжественный, обнаглевший мещанин, пролетарий, решивший жениться на евреечке Непманше. Причем Эльзервира Ренессанс и ее мамаша впервые изображены без обычной для Маяковского юдофилии, попадает в безупречное будущее, стеклянное, прозрачное, очень замятинское, хотя Маяковский не читал «Мы», он мог знать эту вещь в переказе Якобсона. И вот в чем ужас. Первое действие, советский Ренессанс, возникший в результате НЭПа, отсюда и фамилия, это действительно зверинец, свои бестиарии написали тогда и Пастернак, и Маяковский, и Маршак, и Заболоцкий, и Катаев в «Радиожирафе», но зверинец домашний, почти уютный, а страшный зоопарк, куда попадает Присыпкин, стеклянный мир, где даже карточку любимой девушки нельзя к стенке преклонить. Выживают только пережитки, вот в чем ужас. И единственным понимающим собеседником становится клоп, клопик, клопуля, вот где уцелелое человеческое. Потому что в клопе, хоть он и паразит, течет все-таки человеческая кровь. Маяковский ненавидел Присыпкина, но, судя по пьесе, он отлично понимал, что этот могильщик, его собственная утопия, этот паразит на его собственном теле все-таки человечнее и понятнее, чем будущее, которое наступит на всех. Присыпкин отвратителен, кто бы спорил, но раздавят и его. Главный шок, впрочем, состоял в том, что героем нового десятилетия оказался не футурист, не борец и не рабочий, а бывший пролетарий, лирический герой Ивана Молчанова. Письмо к любимой Молчанова, брошенной им. Тот, кто имеет право у тихой речки отдохнуть. Маяковский не понимал, как это вышло, и никто не понимал. И вряд ли кто-то понимает сегодня, что после всякой революции наступает выбор между плохой человечностью и полной бесчеловечностью. Кажется, один Эрдман понял, потому что мещанин Подсекальников смешной и туповатый. У него уже персонаж, вызывавший авторское и читательское сочувствие.